Моя теория вовсе не чисто умозрительное построение. Я глубоко убежден, что события развивались именно так, а не иначе. И очень надеюсь, что расследование ведется с учетом моих выводов. Я рекомендовал мистеру Стеббинсу проверить, не было ли в одежде какой-либо женщины подобие кармана, в котором удобно держать наготове яд. Он проверил, у них у всех были карманы. Лабораторные исследования не обнаружили следов мышьяка. Мы не отбрасываем вашу теорию, будьте спокойны. Возможно, мы и сами бы додумались через одну или две недели, но сейчас меня интересуют эти двое, Феликс и Золтан. О них-то я и хочу спросить вас, ведь вы их знаете достаточно хорошо. Да, это так, тем не менее, я не смогу поручиться за них. На их совести может быть дюжина убийств, однако к смерти мистера Пайла они совершенно не причастны. Если вы в самом деле руководствовались моей теорией, то вам, по-видимому, удалось восстановить порядок очередности, согласно которому женщины брали тарелки с блинами. «Нет, не удалось», — покачал головой Крэмер, «и я сомневаюсь, что нам это когда-нибудь удастся. Мы лишь получили кучу самых противоречивых сведений. Вы здорово напугали этих женщин еще до того, как мы смогли заняться ими». Особое внимание мы уделили последним пяти девицам, начиная с Пегги Чот, которая, увидев, что перед Пайлом уже стоит тарелка, отдала свою порцию вам, а затем... Но дальнейшее вам хорошо известно, ведь вы получили все из первых рук. Вовсе нет. Я действительно расспрашивал этих пять молодых женщин, но не знал, что они были последними. Не исключалось, что еще кто-то вклинивался между ними». Никто между ними не вклинивался. Достоверно установлено, что эти пять были самыми последними. После Пегги Чот тарелки взяли Элена О'Кона, Нора Джеред, Кэрол Эннис и Люси Морган. Затем явилась Ферн Файбер, которая задержалась в туалете, но ей уже блины не достались. В каком порядке брали порции остальные шесть женщин, установить мы так и не смогли. За исключением самой первой, Марджери Куинн. «Вы ведь тоже потерпели неудачу?» «Меня прервали», — повернул Вульф руку ладонью вверх. «Никто вас не прерывал. Вы сами оставили женщин в кухне, перепуганных до смерти, и отправились в столовую, чтобы продолжать с мужчинами свое частное расследование. И, конечно, к черту всякие там законы. Должен сказать, что я сильно удивился, когда, позвонив у двери, застал здесь Гудвина. По моим предположениям, он должен был сейчас рыскать по городу, выполняя ваши поручения». Беседовать, например, в театральном агентстве, через которое нанимали тех молодых женщин, или искать возможную связь между одной из них и Пайлом. Но, быть может, это дело вас больше не касается? Оно меня касается помимо моей воли. В силу сложившихся объективных обстоятельств, заявил Вульф. Как я уже сказал помощнику окружного прокурора, это моя вина, что было отравлено кушанье, приготовленное фрицем Бреннером. И я не имею привычки давать Гудвину бессмысленные поручения. Он у меня один, у вас же десятки помощников, и если можно узнать что-то полезное в театральном агентстве или путем изучения связей мистера Пайла, ваша армия специалистов непременно до этого докопается. Они, разумеется, уже активно этим занимаются, но если бы им посчастливилось напасть на след, то вы сейчас не сидели бы в красном кожаном кресле. Когда я пошлю Гудвина... У входа позвонили. Я встал и вышел в коридор. Из кухни выставил голову Фриц, но, заметив меня, вновь исчез. Повернувшись к входной двери и взглянув сквозь стеклянную панель, прозрачную только с нашей стороны, я убедился, что сильно преувеличил, когда уверял Вульфа в том, что все 12 молодых женщин заняты у окружного прокурора или в других местах. По крайней мере, одна из них была в данный момент свободна. На крыльце стояла Элен и О'Кона.